Я взял два чемодана, свой и Аллы. Она шла рядом и несла сверток с дубленкой. Таможенный досмотр прошли беспрепятственно все, кроме торгонавта, катившего впереди себя перегруженную до неприличия тележку. Поддельный перстень был разгадан, и нашего спутника под белые рученьки увели для составления протокола. Он горячился, объяснял, что обменялся с одним крупным французским политическим деятелем, участником сопротивления, исключительно в целях укрепления дружбы между народами. Но все было напрасно. «Кто руководитель группы?» — строго спросил таможенник. «Я», — неуверенно ответил товарищ Буров. «Безобразие!» В Шереметьевском аэропорту специализированную туристическую группу встречали. К товарищу Бурову подошел некто в номенклатурном финском пальто и, холодно поприветствовав, увел нашего убитого горем руководителя к подожидавшей черной «Волге». У самой двери, словно уводимый на казнь, он оглянулся, как бы желая крикнуть: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны за границей!» Пипу Суринамскую ожидал генерал в сопровождении все тех же адъютанта и шофера. И потому, с каким курсантским нетерпением он оглядывал всю свою вернувшуюся боевую подругу, я вдруг понял: они, что там ни говори, счастливая пара. «Ну как ты тут без меня?» — нежно спросила Пипа. «Как штык», — ответил генерал. Они уехали, увозя с собой чемодан-динозавр и сроднившегося с ним гегемона Толю. Диаматыч в ожидании дальнейших инструкций шел со мной рядом до тех пор, пока я не шепнул ему, что временно он нам не нужен. Его задача — натурализоваться и ждать связного. Аллу поджидал Пиковский с клумбоподобным букетом белых роз. Рядом с ним стоял остролицый щуплый мальчик, который, едва завидев Аллу, бросился ей на шею с криком «Мама!». Пиковский внимательно оглядел нас и все понял. Он церемонно поцеловал Аллу в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и безжалостно выдавил из моей руки ее чемодан. «Разуй глаза!» — жестко улыбнулся он. Невдалеке, теребя в руках сумочку, стояла соскучившаяся супруга моя, Вера Геннадьевна. За дни разлуки она довольно удачно высветлила и остригла волосы. Но особенно удивил меня ее взгляд, полный трепетного ожидания и счастливой надежды. Взгляд этот завороженно метался в магическом треугольнике, вершинами которого были: а. я с чемоданом, б. Пиковский с мальчиком, с. Алла со свертком. «А Константин Григорьевич меня опекал», — вдруг голосом капризной девочки сообщила Алла. «Он настоящий товарищ». «Это я понял», — кивнул Пиковский и одарил меня таким выражением лица, которое означало: «Теперь он не придет даже на мои похороны». «А какую замечательную дубленку Костя купил жене!» «Костя, не забудьте дубленку». Пиковский взял сверток и нацепил его на пуговицу моего плаща. Взгляд Веры Геннадьевны внезапно остановился и зафиксировался на свертке. «Я помогала выбирать», — с глупой гордостью объявила Алла. «Я тоже хотела купить». «Ну и купила бы», — сказал Пиковский. «Да ну, я все деньги на шампанское потратила». «Вот и умница», — засмеялся Пиковский и обнял Аллу. Мальчик смотрел на них с недетским удовлетворением. Точно до последней минуты боялся, что мама оттолкнет этого сильного белого человека, с которым он подружился и который учит его охотиться на львов.